Глава третья. Даже во сне он не переставал радоваться тому, что все же удалось растормошить Налю и заставить ее ненадолго забыть, какая она правильная и взрослая. В том, как Игнат был доволен собой, проглядывала хулиганская, мальчишеская лихость, и он это ясно видел, но ничуть не стыдился. Как и того, что все же пришлось слегка подпоить Налю. Ее глаза стали текучими, и уловить взгляд было невозможно, однако Игнату это понравилось. Он представил, что раньше она была резкой, оцепеневшей от долгого холода, а ему удалось продышать полынью, и жизнь с облегчением вырвалась на волю. От этого Игнат ощущал себя великаном, кровь которого горяча настолько, что перед ним не устоит и мощный торос. Эта замерзшая глыба возникла в его воображении, когда поодаль раздался короткий писк автомобильной сигнализации, и звук напомнил сигнал радиопередатчика. Игнат мгновенно нафантазировал, что это зашифрованные буквочки азбуки Морзе разносятся над ослепительными до боли снегами, а им с Налей не холодно и ничуть не режет глаза, ведь его дыхание их обоих укутало теплым маревом. И через него все кажется искаженным и нереальным, как сквозь то стекло, которое его фантазия заставила плавиться этим утром, когда Игнат вдруг испугался, что может превратиться в ничтожный пузырек. И ночью во сне это ощущение вновь настигло его, но почему-то не вызвало ужаса, только растерянность перед незнакомым состоянием беспомощности. Все вокруг происходило помимо него и не для него, и он не имел ни малейшего представления, как это можно исправить. Внезапно все решилось само собой. Стекло не просто лопнуло, взорвалось, вытолкнув его наружу из сна. Несколько мгновений Игнат ошалело вглядывался в темноту, силясь понять, разбудил ли его звон разбитый под окном бутылки, или же он проснулся за секунду до этого, и потому слышал звук столь отчетливо. И был ли он, этот звук? Очнувшись окончательно, он с облегчением убедился, что руки и ноги по-прежнему при нем, и внутри него отнюдь не пузырьковая пустота. По крайней мере, одно из желаний уже ощущалось. Но только Игнат хотел повернуться к Нале, чтобы попытаться потихоньку подобраться как можно ближе, как ее тело вдруг подбросило. Она села на постели и хрипло втянула воздух тем судорожным движением человека, рвущегося за последним вздохом, какой обычно показывают в триллерах, когда утопленник через четверть часа выскакивает из ванны. Природная смешливость проскользнула и съежилась, подавленная испугом. Подскочив, Игнат схватил Налю за плечи. «Ты что, малышка?» Ее худенькое тело в открытой маечке опять судорожно дернулось, точно Налю одолевал приступ рвоты. Игнат невольно напрягся, пытаясь каким-то образом помочь ей. «Не бойся, я все вытру», — забормотал он, быстро поглаживая дрожащие узенькие плечи. «Давай, зайка, легче станет. Дурак я, не надо было тебе пить». Она попыталась сказать что-то, но звук застрял в горле, уткнувшись в образовавшуюся пробку. Этого не могло быть, но Игнат ощутил, как эта пробка горячеет и разбухает с каждой секундой, напитываясь страхом обоих. «Что это?» — подумал он в ужасе. Но ответ скрывался за пределами его знаний, которые Игнат и до этого считал довольно скудными. А теперь их запас обвис в памяти куцами бесполезными обрывками. Рассыпавшиеся светлые волосы скользнули по его пальцам, пытаясь найти защиту от того непонятного, что творилось с их хозяйкой, такой сдержанной, уравновешенной девочкой. Пугающими его суетливыми движениями она все хваталась за горло и пыталась глотнуть воздуха. От усилий и от того, как ей это не давалось, глаза Нали уже норовили вырваться из-под век, будто образовавшиеся отверстия могли помочь воздуху проникнуть в ее легкие. «Ты что?» — закричал Игнат, и весь затрясся от беспомощности, потом тряхнул ее и хлопнул по спине. «Слюна? Что? Да дыши же ты! Ну, я прошу тебя!» Внезапно хрип прекратился. Игнат услышал самое страшное, что сейчас могло прозвучать — полную тишину. И в тот миг ему открылось, почему ее называют мертвой. Тогда он, конечно, не задумался над этим, а позднее ясно вспомнил, потому что эта минута, вопреки неумолимому течению времени, застряла в нем и осталась навсегда. Наля откинулась на подушку, и в этом движении можно было бы усмотреть облегчение, если б у нее так неудобно не подломилась рука. Он машинально вытащил эту подвернувшуюся руку и осторожно позвал: «Наля!» И вдруг понял, что и не надеялся, что она отзовется. «Да нет же!» — вскрикнул Игнат, ужаснувшись этой мысли, и забормотал. «Нет, это просто невозможно! Так не бывает! Наля!» За стеной скрипнула старая кровать Сильвы, но этого он уже не услышал. Ни о чем больше не думая и с ненавистью отгоняя любое из тех предположений, которые лезли в голову, Игнат с силой надавил Нале на грудь. И еще раз, и еще. Сколько? В панике пытался он вспомнить и не мог. 4? 5? Оторвавшись от ее груди, он пальцами еще шире открыл несомкнутые губы и, шумно вобрав воздуха, впустил его Нале в горло. «Еще», — приказал Игнат сам себе, — «только не прекращай». «Сильва!» — закричал он, снова размеренно, как ему казалось, надавливая в области сердца. «Вызывай скорую! Быстрее!» До его слуха донеслось, как испуганно запикали телефонные кнопки, словно потревоженные среди ночи котята. И опять крикнул: «У нее спазм, скажи им! Она дышать не может! Нужен какой-то аппарат!» Он снова вдул воздух Нале в рот и почувствовал, как со лба у него сорвалась капля пота. В другое время Игнат усмехнулся бы, хмель выходит. Но сейчас с отчаянием зарычал в голос. «Сволочь!» — напоил девчонку. «У нее же глаза открыты!» Не обернувшись, он свирепо заорал. «Ну и что? Ты-то что в этом соображаешь? Не больше, чем я. Не лезь!» Сильва молча села на стул возле его письменного стола и чуть отвернулась, чтобы не мешать ему взглядом. Но сейчас Игната раздражало даже ее присутствие, и он крикнул, впервые не опасаясь обидеть: «Иди же встречай, чего ты сидишь?» Он не успокоился до тех пор, пока квартира не наполнилась незнакомыми шагами. Кто-то включил свет, заставив Игната зажмуриться, а когда он открыл глаза, комната уже была занята чужими людьми. Почему-то их было трое, а не двое, как обычно. Игнат как-то отстраненно подумал: «Это не водитель, он тоже в белом халате». «Скорее», — попросил он, поочередно заглядывая в каждое лицо. «Она дышать не может». «Мы видим», — сдержанно отозвался тот, кто, судя по всему, был врачом. Игнат все стоял перед ними на коленях, правда, на кровати, а не на полу. И эта поза не выглядела смешной. Все в нем умоляло о помощи, хотя плотно обволакивающий сердце ужас пропитывал его убеждением, что врачи уже опоздали. Вот только понять это было невозможно. Разве такое бывает? Она ведь была абсолютно здорова. Он сказал это врачу, а тот отозвался неожиданно сурово: «Вскрытие покажет». «Вскрытие?» Игнат обомлел и с ужасом посмотрел на Сильву. «Какое еще вскрытие?» У нее болезненно дернулись острые прямые плечи. «Так положено». «Мы должны установить причину смерти», — сухо пояснил врач. Видимо, ему казалось, что такой тон надежнее удержит Игната на грани истерики. И сказал кому-то: «Видимых следов насильственной смерти не обнаружено». «Какой смерти?» — не поверив себе, переспросил Игнат. «Вы решили, что я задушил ее, так что ли? Да я жениться на ней собирался». «Одно другому не мешает», — угрюмо заметил грузный фельдшер. Игнату подумалось, что его захватили третьим, уже не сомневаясь, что придется нести тело. Они не смогли только предугадать, что Наля такая легкая. С ненавистью оглядев его крупные руки, туго обтянутые пористой кожей, Игнат отчетливо произнес: «Никуда вы ее не заберете. Она пришла ко мне, значит, у меня и останется». Посмотрев на него без сочувствия, но с интересом, врач негромко предупредил: «Если будете сопротивляться, нам придется прибегнуть к услугам милиции. Зачем это вам? Тем более сейчас. Пожалели бы свои нервы». «А милиция тут при чем?» Балансируя на грани, закричал Игнат. «С чего это вдруг такой интерес к нам со стороны государства? Неужели и обо мне вспомнит, когда я умру?» Молчавшая до сих пор медсестра, подергав пуговицу на халате, сказала примиряющим тоном. «Но разве вам самому не важно узнать, что с ней случилось?» «Я уже знаю, что случилось. Я не слепой. Я вижу, что произошло то, чего по всем законам природы произойти не могло. Что может объяснить ваше идиотское вскрытие? Вы только изуродуете ее». «Будь мужчиной», — негромко сказала Сильва, и все разом притихли. Не проронив больше ни слова, Игнат сполз с кровати и отвернулся к окну. За его спиной что-то происходило. Кто-то уходил и возвращался. Раздавались малопонятные металлические звуки и тягучие шорохи, но он ни разу не обернулся. Только когда Сильва так же тихо сказала «Все, они ушли», Игнат поверил и сразу пошел к ней, с той же выдававшей отчаяние торопливостью, с какой бежал в детстве забинтовать рассеченную голову. Под волосами у него до сих пор сохранился рубец. Кроме Сильвы никто не знал о его существовании, и она порой находила эту метку пальцами, легко пробиравшимися среди мягких волос Игната. Он и сейчас также уткнулся ей в колени, а ее рука принялась перебирать его волосы, которых становилось все меньше. Но Сильва любила их так же, как и 30 лет назад. Она думала о том, что должна сказать ему что-то, но не могла подобрать таких слов, которые не прозвучали бы ни фальшиво, ни пафосно. Зачастую пафос бывает уместен и даже необходим перед лицом смерти, но это был не тот случай, совершенно не тот. За долгую, наполненную людьми жизнь Сильве не раз приходилось хоронить их, но в последние годы это были не особенно близкие люди, и потому их родственникам она умела говорить что-то проникновенное, ведь была артисткой, но души в таких случаях она не вкладывала. Только однажды чужая смерть поразила ее так больно, что Сильва плакала целые сутки, хотя хоронили тоже чужого, но ребенка. Одноклассника Игната, с которым он даже не особенно дружил. Однако сама неправильность, невозможность этой смерти была так ощутима и так нестерпимо раздирала изнутри, что Сильва стонала и сжималась от горя. Но слов она тогда тоже так и не нашла. А потом, очнувшись, умоляла Бога пощадить ее мальчика, не забирать, не делать ему больно. Он всегда был ее мальчиком. «Вот ведь как!» — беспомощно шептала она, прижимая его большую голову. «Как же так? Почему?» Это были те вопросы, что колотились и внутри него, и Игнат также стонал от боли, как она когда-то. Но Сильва чувствовала, что лицо у него сухое, хоть и горячее. А ей хотелось бы, чтоб он выплакал свое еще неосознанное, непонятое горе ей в колени. И пусть бы оно отложилось там, скребущим по костям слоем соли. Пусть бы... Уж она перетерпела бы, если годами сносила, как каждое утро в позвоночник вбивают металлический кол. Но Игнат не заплакал. Оттолкнувшись от стула, на котором сидела Сильва, и едва не опрокинув ее, испуганно взмахнувшую руками, он вцепился в разглаженные ею волосы и выкрикнул с ненавистью: «Это я виноват! Только я!» «Да почему же ты решил, что ей совсем нельзя было пить?» Бросившись ему на выручку, заспорила Сильва. «Вспомни свой день рождения, она ведь тоже выпила тогда, и ничего». Опять замерев возле окна, Игнат посмотрел на нее с недоверчивым изумлением. «Да я не про водку. При чем тут водка? Я никогда не любил ее, вот что. Я не любил ее такой, какой она была на самом деле. Мне потребовалось подпоить ее, чтобы подтянуть до...» Не договорив, он махнул рукой. В этом жесте не было злобы, только беспомощность. Они оба понимали ненужность его запоздалого раскаяния, ведь оно никогда не сможет помочь тому, о ком сожалеют. Это делается ради себя самого. Человек пытается исхлестать себя словами, чтобы Бог заметил это и не послал наказание пострашнее, как он умеет. Иногда это спасает, иногда нет. Игнат решил, что не смеет даже пытаться увильнуть. Сторонясь разоренной постели, он вышел на кухню, не позвав Сильву, но она все равно пошла следом. Игнат отвернулся и чуть ли не лег на широкий подоконник, на котором до сих пор лежала книга. За окном ничего нельзя было разглядеть, кроме синеватых пятен асфальта под фонарями. Но Игнат упорно смотрел в стекло. Сильве подумалось, что, может, он там видит нечто, чего ей самой разглядеть не удается. Спрашивать она не стала. И тогда Игнат сказал сам: «Я и Фаину не любил». «Любил», — опять не согласилась она, — «ты столько от нее вытерпел». Он бросил таким тоном, будто выругался. «Вот именно. Вытерпел. Она вот терпеть не желала и не скрывала этого. А я только и делал, что играл в благородство, и терпел ее. Вот что самое гнусное. Ведь она же была в 100 раз умнее меня, она все прекрасно понимала. Может, она еще раньше поняла, чем я сам, и мстила мне». Сильва с гневом переспросила: «Мстила? Она? Да она развлекалась в свое удовольствие. Вспомни, как у нас телефон разрывался, и ведь одни мужчины звонили. Это такая месть? А тот несчастный школьник, что все вечера торчал в нашем подъезде, еще отворачивался, когда я проходила, как будто его физиономия уже не впечаталась мне в память. Совсем мальчик, а она, между прочим, его учительницей была». «Учителя меня не любят», — безразлично заметил Игнат, и она догадалась, конечно, что он подумал уже о матери. «Тебе не в чем себя винить». Сильве хотелось, чтобы эти слова прозвучали убедительно, но вместо успокоения они вызвали очередной приступ. Распластавшись на холодном подоконнике, Игнат простонал: «Наля против нее была просто Девой Марией, а для меня это чересчур оказалось. Все какой-то золотой середины искал, сволочь». Он вдруг с размаху хлестнул себя по лицу. Вскрикнув, Сильва перехватила его руку. «Ты что? Не сходи с ума. Наверное, у нее было что-то с сердцем. Или тромб какой-нибудь, закупорка. Это ведь так мгновенно и случается». «Да, наверное». Голос его стал совсем низким. «Может, снотворного выпьешь?» Он дернул плечом, попытавшись освободиться от ее руки, но Сильва не отстранилась. Тогда он сердито спросил: «Думаешь, я смогу там спать?» «Ложись в моей комнате», — охотно предложила она. «А я ничего, я могу и у тебя». «Думаешь, я вообще могу спать?» — упрямился он. И Сильва понимала, что ему действительно не верится, что такое возможно. Однако про себя она уже произнесла горький, но целительный для него приговор. «Сможешь. Ты ведь не был в нее влюблен. Сейчас ты просто потрясен, как был бы потрясен любой на твоем месте. Для этого не обязательно любить человека». Игнат быстро обернулся и с таким страхом вгляделся в ее сузившиеся от старости глаза, что Сильва впервые пожалела о том, что они научились читать мысли друг друга. Она всегда так радовалась этому. «Для этих звезд никто из нас не существует. Мы их видим, а они нас нет», — заговорила она, выглядывая поверх его головы. Русые волосы Игната отсвечивали фиолетовым. И Сильва с болью подумала, что ее звездный мальчик никак не найдет на этой планете своего счастья. «Но мы-то видим друг друга», — тихо отозвался он. Из его глаз уже ушла та жесткая требовательность, что пугала Сильву, и взгляд стал почти жалобным. Но сейчас нельзя было причитать над ним и жалеть. Сильва могла преуменьшить боль Игната, только заставив его поверить, что она и впрямь невелика. Другого выхода она не видела, а найти его нужно было побыстрее, ведь минуты горя старят быстрее, чем годы однообразной жизни. Она надеялась умереть прежде, чем ее мальчик превратится в старика. Она говорила, что ее пугает жизнь, пугает завтрашний день. Когда это она так говорила? Игнат недоверчиво сдвинул брови и, как в детстве, надул губы. Сильва, не дрогнув, солгала. «За ужином, пока ты ставил чайник. Она сказала, что в их больнице вторая волна сокращений, и от медсестер избавляются в первую очередь. Ты же знаешь эти идиотские порядки. Ей было страшно. Ты, конечно, прокормил бы нас обеих, но для этого тебе опять пришлось бы готовить книжки этим графоманам с набитыми карманами. А ты ведь ненавидишь это». Игнат промолчал, но ей и не требовалось подтверждения. Боясь перестараться, Сильва осторожно предположила. «Кто знает, возможно, Бог освободил ее от этого страха, от твоего грядущего раздражения, от нищеты. Может, она действительно была почти святой?» «Хотя я этого не чувствовала», — добавила она про себя. «И он уберег ее от страданий. Все произошло так быстро, она не болела и не мучилась». «Почти», — угрюмо вставил Игнат. «И почему не бывает женщин-проповедников? Уж ты бы справилась». «Как несостоявшийся проповедник, предлагаю выпить по рюмочке». Уловив, что можно слегка расслабиться, предложила Сильва. «Пусть бедную девочку примут ангелы. За это нельзя не выпить». Бывало, что после пары рюмочек Кагора Сильва садилась за фортепиано и вспоминала то надрывные романсы, то хулиганские песенки, а после они до полуночи играли в карты, и каждый раз она поддавалась в самом конце, чтоб Игнат непременно вышел победителем. Он так по-детски расстраивался из-за проигрышей. Но сейчас они выпили тихо, только кивнув друг другу. Он подумал об ангелах, у которых, наверное, тоже сопрано, как у Сильвы. Она же пыталась придумать, как усыпить его. На снотворное Сильва никогда особенно не полагалась. По себе помня, что таблетка не может заглушить настоящую боль. Она сама должна хотя бы немного утихнуть. Вот так наша смерть доставляет удовольствие окружающим. Находится повод выпить, — горько усмехнулся Игнат и пожаловался. «Мне глотать больно». «Ты простыл?» — встревожилась она. «Нет, где-то глубже болит, не в горле». «Это тоже пройдет». Безжалостные слова. Он взялся за бутылку, но не разлил, а, втянув голову в плечи, глухо сказал: «Не могу представить смерть. Только что видел ее, ближе некуда. А как сам буду умирать, не представляю. А ты?» Сильва улыбнулась. «Я об одном прошу, чтобы это произошло во сне. Но такое везение встречается не чаще, чем счастливый брак». «Да», — только и сказал Игнат. Потом неожиданно заявил: «Я пойду спать». «В моей комнате прохладней», — посулила она, хотя выбора у него все равно не было. «Ладно, пока». Он легко провел пальцами по ее щеке, не сказав «спокойной ночи». Сильва ответила уже ему в спину: «Пока». И подумала, что в этом слове, которое все мы произносим десяток раз за день, звучит постоянное напоминание, что все проходит.